Галина Михайловна Куликова. «Умри красивой» или «Салон медвежьих услуг». Изящный детектив от Галины Куликовой. Ну и вляпалась Саша в историю. Одну за другой убили двух клиенток их имидж салона. Саша же в профессиональных целях подсматривала за ними. Но ее любопытство пришлось кому-то не по душе. Шпионку попытались убить. А когда это не получилось, ей подбросили пистолет, из которого были застрелены жертвы. Чтобы не пополнить их ряды, Саше нужно поскорее отыскать преступников.